Песня протеста. Громко в дверь раздался стук. Ну, а я не с места. Мне никак не вынуть рук из густого теста. Постояли и ушли. Экая досада. Подбавлять сырой воды больше в тесто надо.